Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об отдыхе возле воды. Отдых возле воды – это чуть ли не самое большое детское удовольствие. И в то же время отдых возле воды таит в себе реальную угрозу здоровью, а иногда даже и детской жизни. Давайте поговорим о том, как сделать отдых возле воды приятным, но безопасным. Пойдемте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна. Давно вы возле воды отдыхали? Давно. Давно, да. Ну, тогда Луиза Васильевна у нас не эксперт. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – отдых возле воды. Давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные водоплавающие эксперты. На берегу речки можно там вот такую вот... котлетку из мазюки сделать. В реке я еще не купался. Я купался только на море. Я только дома купался в ванной, потому что у меня плавок нету. Везде можно, и в бассейне, и в море. Только нахлебаться воды нельзя. Еще нужно опасаться деткам. Китов? Акула может приплывать. Или стекло лежать. Не акула, а подводная змея есть такая. Такая серая, толстая, длинная. Такого метра. Надо смотреть за маленькими детьми. Они могут разбаловаться и где-то натворить пакостей. Нельзя выплывать за эту ленточку. Почему? Потому что так глубоко. Там будет наводнение, и ты попадешь там, где русалки. И там очень жить не можно. Надо аккуратно плавать и не кричать в море. А то распугаешь людей там. Или просто стыдно будет. Чтобы не утопиться, надо всегда одевать спасательный жилет. Ну а если я увидела одного человека, который собирается уже нырять? Ну что мне тогда делать? Взять его спасать? Я не могу спасти, только мой папа умеет нырять, а я в ванне ныряю. Вот это какая маленькая... Вот это какая маленькая девочка, и в глубине должно нырять. И стукаться головой об песок. Ну вот, обратили вы внимание на то, что наши эксперты сознательно ничего не говорили о приятностях отдыха возле воды. Все наши эксперты говорили о том, что можно утопиться, что могут приплыть акулы, киты и даже кто? Змеи, а еще могут приплыть русалки, да? То есть, в общем, очень много опасностей. И неудивительно, что когда люди серьезно подходят к отдыху возле воды, они задают доктору множество вопросов по этому поводу. Не правда ли, Луиза Васильевна? Правда, к вам приходил Сергей Кузин. Давайте посмотрим. Турбота про шкіру, якій довіряєш. Хіба Бесант. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий Сергей Кузин со спортом дружит. Может потому, что в прошлом он самый настоящий офицер. Правда, выбор общесемейных спортивных занятий становится невелик, когда твоему ребенку нет еще и 2 лет. Как, например, дочери Сергея Арине. Вот разве что плавание, которому с рождения приучают наследницу, для чего мама Алина даже посещала специальные курсы. О детях возле воды и в воде говорили на этот раз у доктора Комаровского. Наследница в 2 месяца и там с небольшим, она в апреле родилась, а уже в июле прошлого года слетала с нами в Италию и купалась в 23-24 градусной воде Адриатического моря, совершенно нормально, с кругом. Но она плавает практически со дня своего рождения, мама вот в этом смысле слова предпринимает активнейшие усилия, плавает и сейчас 3 раза в неделю. На море у нее никаких проблем не было, ей давали по минут 5 загорать и так далее. Я хочу вам сказать следующее, что мне очень понравилось то, что вот вы подчеркнули тот факт, что ваша супруженица с малолетства уделяет внимание детскому плаванию. Это да? Правда. И да. Это нормально. И точно так же, как вот принято научить ребенка правильно переходить дорогу, угу, да, и да. правильно поднимать тяжести, да, да, да, вот да. точно так же любые родители обязаны обеспечить своему ребенку возможность научиться плавать. Если вы не занимаетесь этим с малолетства, угу. да, то во всем цивилизованном мире принято, что с 4 лет, вот 4 года это тот крайний срок, когда специальные курсы, вот, и так далее. Меня, знаете, меня это потрясло. В Соединенных Штатах, в любом, естественно, районе, есть специальные курсы обучения детей плавать. Ну, да. вот это все. Они, утверждаю. Если ваш ребенок не ходил на такие курсы, да. если он плавать не имеет, вы, естественно, за страховку там жизни заплатите намного больше. Да. Что меня, например, удивило. Вот есть, например, такая там распространенная сейчас, как эпидемия, буквально психическое заболевание, детский аутизм. И вот этих детей-аутистов, их тянет к воде. И чуть ли не главная причина смерти вот, аутистов, они тонут. В каждом районе сейчас, в каждом городе специальные курсы для обучения плаванию детей аутистов. Здорово. Вы понимаете? У нас детский сад невозможно найти для таких детей, понимаете? А у них именно, у вашего ребенка аутизм? Да, позвоните. Больше. У нас понятие аутиста в основном появилось в лексиконе благодаря большому Человеку количеству дождя. Да, американских фильмов да, да, об да, этих да, детях, да. которые... Вы понимаете? Это... И мы уже даже программу специальную сняли, чтобы врачи узнали, что есть такая болезнь. Вы понимаете все? Она так поплыла, вот я как раз про этот, про плавание, это она поплыла в ванной, потом она поплыла с тренером дома, потом бассейн в клубе, куда она с мамой ходит. Ну и у меня, кстати, вопрос вот какой по этому поводу. Мы вот уже, наверное, месяц испытываем странную совершенно проблему. Ей почему-то разонравилось купаться. То есть появился такие, ну, я боюсь терминологически ошибиться, синдром, наверное, вряд ли это можно назвать. Вот ей нравилось, нравилось, она бежала к бассейну, а последние месяца два ей почему-то это перестало быть интересным. Она виснет на шее или у меня, у мамы. Она не боится. Просто нет, ей... просто с вами она готова туда идти. Она идет без проблем. Ага. Вот нету этого азарта, который был. Она с разбегу прыгала в воду. Прям прыгала. Ныряла ее, ловил под водой, и она брызгами с наслаждением все это делала и так далее. Вот последнее время какой-то потерялся, знаете, вот неинтересный. И мы не знаем, с чем это связано. Тренеру отдать. Может, еще... Ну, наверное, отдать тренеру. Наверное, надо следует понимать, что методик пребывания в бассейне, игр в бассейне существует огромное количество. Да. И наверняка ни папа, ни мама этого ребенка не знакомы с этими методиками, а профессионалы. Нет, мама ходила на курсы, это ее. Есть методики обучения детей серьезные. Плаванию, а методики развлечения детей в бассейне. Наверное, все-таки это. Вот мама, она уже знает, как развлекать папу в бассейне, но как развлекать ребенка, она не до конца может знать, как вы понимаете. Согласен. Опять-таки, другой вопрос в том, что все-таки, когда у меня там прыгала в бассейн, я, тем не менее, хочу, чтобы мы тут сформировали главные правила поведения, в том, что любое движение ребенка к воде всегда должно быть согласовано с взрослыми. Да? Очень желательно, чтобы взрослый, с которым это согласовано, был в трезвом состоянии и мог ходить при этом. Да? Ну, у нас это не стоит вам проблем. Повезло. Но у нас сейчас как бы цель для многих других, я потому что у нас вами, да. мужики привезли на пляж, мужики сели в преферанс играть, да, понимаю, женщины обсуждают, говорите, да, папа, да. можно мне покупаться? Иди, дочка, да, да, только да, не да, мешай. Да, да. Да. Все, и оно пошло, а потом возникает эта беда. Да? Поэтому на эту тему я и фиксирую совершенно внимание. Верно. Я прекрасно понимаю, ребенок, который умеет плавать, у них свои проблемы. У меня, например, близкие друзья, у которых в 2 года ребенка, у них огромная проблема. Ребенок прячется на дне бассейна. Вот у них огромная проблема. Просто к ним ходит инструктор, который занимается с ребенком подводным плаванием. Вот 2-летний ребенок убегает и прячется на дне бассейна. А я им рассказываю, что, например, у тех же американцев существует инструкция, что если есть бассейн в доме, где есть ребенок, то он должен быть огорожен специальным заборчиком. И высота заборчика минимум 1.30 м. И расстояние между вот этими палочками, да, максимум 11 сантиметров. Даже существует, все, да? это нормы. Есть в доме бассейн и ребенок. Все, бассейн должен быть огорожен. Вот стандарты. Не будет этого, ребята, все, у вас дитя заберут, пока вы этот заборчик не сделаете. Потому что безопасность ребенка – это основа политики государства. Вы понимаете? Ну, когда вы говорите там, мы загорали немножко, да? Вот я бы вам головы поотрывал, понимаете, моя воля, понимаете? Потому что ребенок блондинистый. Ему нисколько не надо загорать. Это не полезно, понимаете? Это не полезно в принципе. Поэтому не надо вашему детенышу загорать вообще. Покупались, должны знать, вот вы вышли из воды, светлокожий ребенок, капли воды на коже, да? Угу. Ну, давай постоим, подсохнем. Вот каждая капля воды – это линза, через которую происходят микроожоги кожи. А потом чуть подрастет, и начинаются проблемы на этих местах. Ну, пока нету никаких проблем. Ну, так давайте поэкспериментируем еще пару поездочек на море. Поэтому с вами доктор и говорит, что, ребятки, вы хотите загорать, вы можете над собой делать все, что хотите. Но Всемирная организация здравоохранения категорически заявляет, загорать вредно. Это риск онкологии кожи. И взрослому вредно ведь. Вообще загорать нельзя. Вообще, вот вообще никому, никогда. Поэтому такому ребенку папа продумает модель поведения. Он научит этого ребенка, что ты должна одеть на головку. Да. Ей должен быть костюмчик хлопчатобумажный, в котором ты можешь бегать по пляжу. Мамочка наша, мамочка, она научит ребенка с малолетства пользоваться солнцезащитными кремами. Понятно? И папа будет говорить доктору, доктор, мы были на море, но мы не загорали. Но мы не загорали. И тогда папа, проанализировав эту ситуацию, начинает думать, вот сразу у него модель, да? Полезно ли вот этому ребенку, отдых на берегу? Нет, вот, конечно. Нет, да. Лучше почему мы взяли... в Норильск. Там шикарно. Норильск, Норильск шикарно. Там да. с берегом. Ну, просто там к берегу там надо... есть берег. Там есть берег, но надо долго пробить все. Но папа, например, говорит, а у меня есть там домик. А у меня есть домик под Киевом. А может, мне лучше поставить там копеечный надувной бассейн, налить туда артезианскую воду, насыпать рядом кучу песка, поставить сверху большой зонтик, и мой детеныш будет там, да, лучше, а мы дадим, поручим бабушке недельку за ним присмотреть, или няне кому-то, да, а сами смотаемся там в Италию и сделаем ей братика, например. Угу. Например. А вон вы к чему. Ну, конечно, Серж, просто хорошие люди должны размножаться. Хорошие люди, это лозунг нашей программы, понимаете? Да, и мы же, собственно говоря, пытаемся научить весь наш народ тому, что если вы знаете, что делать с детьми, то родительство – это счастье, это не подвиг, понимаете? Да. Я поэтому фиксирую внимание, что всегда, когда мы берем ребенка к воде, да, и устраиваем этот отдых на берегу, мы всегда должны понимать факторы риска. Угу. Что любое мое движение с ребенком к воде, это для ребенка, риск, да? Да, это риск. Но ребенок может получить от этого удовольствие. Это и физическая нагрузка, это и закаливающая процедура, и так далее, и так далее. Но мы должны четко тут сопоставлять риски. Ребенок от этого получает удовольствие. Ему это нравится. Вы от этого сами балдеете. Например, от того, что вы с детенышем залезли в море и там вместе плаваете. Это счастье, это ваша семья, в конце концов. Вы всегда вместе, да. Это здорово. Но для меня главное. Да, безопасность. Я понимаю. Поэтому я хочу, чтобы вы едете отдыхать в Арабские Эмираты. Я счастлив. Езжайте, но, пожалуйста, мама, мешок, аптечка, средства для пероральной регидратации, кишечные сорбенты, от температуры, от ныряния, то есть, когда ушки заложило или ухо заболело, да? А научить ребенка продувать слуховую трубу мы еще не пробовали. А давайте поучим ее, это же важно. Продувки, тоже. Давай иметь. Да, да, конечно. А почему бы нет? А ну давай, сели всей семьей и дуем себе, да? Это же здорово научить этому, да? А у нас же классика какая. Мы полетели, посадка самолета, трубу заложила, не успели добраться до отеля, бегом куда? В море, нырнули, трубу заложила еще больше, потом мы неделю на берегу с больным ухом, скачем на одной ноге, все отдыхают, зато мы вывезли ребенка к воде. Да, понимаете, вы да, здесь да, счастливы, да, понимаете? Турбота про шкіру, якій довіряєш. Хіп Бебі Санст. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Я еще раз бы хотел вернуться к тому, что фактически в отдыхе возле воды является самым главным. Вы прекрасно понимаете, что есть множество вообще народов на земле, которые никогда в жизни не видели моря, которые вообще не знают, что такое купаться, тем не менее живут себе припеваючи. Но коль скоро мы уже с вами овладели таким искусством отдыха, как плавание, да, то мы должны понимать, что самое главное это что? Безопасность, безопасность и еще раз безопасность. Поэтому эпизодически сегодня мы будем с вами читать документ под названием «Основы водной безопасности». Итак, давайте начнем. Основы водной безопасности – общие правила. Ну, главное, учите детей нырять, плавать и отдыхать на воде. То есть отдыхать на воде. Понятно, что я имею в виду? То есть если поплыл, как можно полежать на воде, не шевелять, чтобы отдохнуть. Да? Я, кстати, фиксирую внимание, что есть очень четкая статистика. Если занимаются обучением детей плаванием, то при обучении в соответствующей возрастной группе риск утопления уменьшается на 88%. То есть это огромные цифры, и поэтому обучение детей плаванию — это вообще государственная должна быть политика. Далее. Не имейте дурной привычки плавать в одиночестве. Плавает человек, любой взрослый, то ребенок, пусть рядом будет кто-то. Понятно, когда речь идет о плавании на открытых водоемах. В бассейнах, как правило, не так опасно. Далее. Обязательное наблюдение взрослых за купающимися детьми даже в той ситуации, когда дети умеют плавать. Далее. Вот это очень важно. Вот когда Вася поручил Маше наблюдать за детьми, то надо четко понимать, что вот тому, кто наблюдает, предъявляются совершенно конкретные требования. Тот, кто наблюдает за плавающими детьми, должен, во-первых, уметь плавать. Во-вторых, он должен быть, как это неудивительно, трезв. Что не всегда бывает, его еще надо искать. Кто тут самый трезвый, в конце концов, в этой ситуации? Дальше. Он знает, что немаловажно, за кем ему надо наблюдать. Вот на самом деле это кажется смешным, но очень часто, когда отдыхают, то отдыхают много взрослых, с кучей детей, да, и кому-то поручают наблюдать, и он не понимает, за кем вообще он должен наблюдать, да. Вот очень важно, чтобы наблюдатель знал свою зону ответственности, в конце концов, это очень важно. Далее, вот очень важно, чтобы он не отвлекался, ну, потому что, я вам честно скажу, что ситуация, когда папа наблюдает за детьми, это кресло, газета, да, и он наблюдает за детьми, которые купаются. Хотя, на самом деле, ну, надо несколько секунд, да, вот чтобы возникла беда. Далее, очень важно, нельзя доверять наблюдение за детьми старшим детям. Старшие дети могут помогать папе наблюдать. Вот если папа читает, то может кто-то старший может в это время наблюдать. Но он не должен быть единственным ответственным за спасение. Далее. Находиться следует на расстоянии вытянутой руки от ребенка, если ребенку меньше 5 лет. То есть вот ситуация, когда там ребенок в 10 метрах, а вы на берегу, вот такого не бывает, если речь идет о детях до 5-летнего возраста. И очень важно, чтобы у того, кто собирается спасать, вообще были средства спасения и связи. Хорошо, чтобы у него была веревка, был спасательный круг. Чтобы у него был, в конце концов, недалеко мобильный телефон, что тоже не помешает. То есть вот эти правила. И дальше. Детям категорически нельзя. Им не так много, чего в жизни категорически нельзя. Но им нельзя двигаться к воде без разрешения. Нельзя. И если это не реализуется, не приводите их к воде. Учите их дисциплине. Наказывайте. Но если ребенок двигается к воде, это, ну, самое большое детское преступление. Дети не должны в воде толкаться, драться, прыгать друг на друга. Вы не представляете, какое количество детей погибло и утонуло только потому, что они стукнулись лбами в воде. Вы понимаете? Просто потому, что прыгали. Очень важно, чтобы вы самым серьезным образом предупредили детей, что нельзя кричать «тону», если ты не тонешь. Понятно? Вот это кажется шуткой, игрушкой, да? Но 10 раз вы к нему прибежите с этими играми «тону», а на 11-й раз, когда он таки будет тонуть, вы будете сидеть на берегу, и все остальные тоже. Поэтому за игры с криками «тону» наказывать категорически. Вот, собственно говоря, это основные правила, но уверен, что множество вопросов у вас еще есть, а к правилам безопасности мы еще, пожалуй, вернемся. Евгений Олегович, у меня первый вопрос. Что делать, если дети пьют воду из водоема? И им, ну, говоришь, нельзя, они продолжают. Они именно поэтому большинство людей предпочитают отдыхать с детьми где? На море. Потому что он там не сильно воду пьет, понимаете, все-таки. Да. Но тем не менее, ребят, это основы воспитания, понимаете. Когда вы говорите дитю «не пей», а он пьет, то это значит, в принципе, у вас какие-то проблемы в дома с демократией, с тем, слушается ребенок вас или нет. И действительно, если это некий грязный, особенно пресноводный водоем, да, а ребенок там пьет воду. О чем это говорит? О том, что либо вы воспитаете нормального ребенка, который вас слушается, да, либо вы не ходите на этот водоем купаться. Но другого варианта нет, потому что он там найдет кучу болячек. Это раз. Более того, нельзя не только пить, но, в принципе, брать воду в рот. Тоже нельзя. Этого достаточно для того, чтобы заработать кишечную инфекцию. Евгений Олегович, так все-таки скажите, пожалуйста, сколько можно находиться в воде и следует ли одевать панамку? Ну, панамки одевать следует всегда. Исключение – это дети с очень повышенной лохматостью на голове. Да? Но если прическа короткая, обычно летом всем некомфортно с длинными волосами, да? То есть если прическа короткая, а волосиков мало, то вероятность солнечного удара очень высокая. И опять-таки помните, что солнечные лучи проникают в воду не менее чем на метр, поэтому даже плавая, ныряя, и то можно получить солнечный удар. Поэтому, конечно же, однозначно панамка ребенку нужна. Что же касается времени, то тут четко на этот вопрос ответить сложно. Но если вы видите, что он начинает синеть и клацать зубами, да, то, конечно же, надо это прекращать. Главное все-таки правило следующее. Вот детей очень часто невозможно выгнать из воды. Просто выгнать из воды. Просто потому, что они боятся, они не знают, когда их пустят купаться в следующий раз. Поэтому они там сидят вот до клацания зубами. Поэтому ребенок четко должен знать, что вот он выйдет, и через 10-15 минут ему разрешат опять. То есть, чтобы это не было вот таким запретным плодом. И в такой ситуации, естественно, можно будет купаться достаточно часто, но относительно понемногу. В конце концов, ответить на вопрос, сколько в воде быть нельзя, можете только вы. То есть вы засекли время, когда он зашел, и если он вышел с клацающими зубами, то это значит, он там пробыл сколько время? Много. В следующий раз будет времени меньше. Спасибо большое. Здравствуйте, Евгений Олегович. У нас дело в том, что мы немножко в январе переболели, в том числе и ушками. И нам так Лор сказала, говорит, и вообще я бы посмотрела, ну вот, ваши уши, это уже первые звоночки. Мы ныряли, ныряли в ванне. Купались, правда, с 3 месяца, ну как бы с нами занимались, потом я его каждый день купала в ванне. И вот в связи с этим такой вот вопрос. Если он ныряет, да, вот как долго можно находиться вот так вот в воде, ну именно вот нырять. Ну и, скажем так, насколько опасно, не опасно это... Слышите меня, пожалуйста, все. Это очень важно. Я всегда очень хочу, чтобы, когда вы все-таки слушаете врачей, да, вы не теряли рассудка и могли анализировать ситуацию. Почему купание или ныряние приводит к отитам, к боли в ухе? Потому что, когда вы ныряете, ну, на глубину больше метра-полтора, то из-за перепада давления, да, закрывается слуховая труба. И если там, например, есть слизь, то она может закрыться, слипнуться как бы, да, и при этом в ухе повышается давление, возникает отит. То есть возникает фактически так называемая баротравма. Понятно, да? А теперь скажите, пожалуйста, какая баротравма может возникнуть в домашней ванне? Вот объясните, чтобы я понимал. Ну, что может быть? Во-первых, у детей анатомически труба необычная, не такая, как у взрослых, и возможность попадания туда слизи выше. Другой вопрос в том, что, например, если в носоглотке накопилась слизь, да, и она засохла, то при попадании воды в носоглотку эта слизь что может сделать? Набухнуть, да, и перекрыть слуховую трубу. Поэтому метод профилактики не в том, чтобы не нырять, а чтобы до и после ванны ребенок находился в помещении с чистым, прохладным, влажным воздухом. Вот и вся логика. Но если у ребенка регулярные проблемы с ушами, которые требуют обращения к врачам, то купаться такому ребенку можно, а вот ныряние для такого ребенка – это что? Реальный риск. Но ныряние не в домашней ванной, а где? В открытых водоемах, в бассейнах. То есть добавлять к вашему отиту еще и баротравмы совсем не обязательно. Ну и еще все-таки вопрос в этой же связи. Когда прошел отит, да, как быстро можно опять возвращаться к тому, чтобы нырять в ванне? А вы знаете, я все-таки считаю, что если у вас был отит, да, то без ныряния в домашней ванне вы однозначно обойдетесь. Вот и все. Вот нету тут обязательной необходимости. Купайтесь и все. Просто я прекрасно понимаю, что вряд ли из-за этих ныряний отит повторится. Но вы все равно в каком-то проценте случаев все время будете винить себя. Понимаете? Более того, вы будете говорить, а мне Комаровский разрешил нырять, а теперь из-за него у меня отит. Так вот я вам не разрешаю. Тем не менее, я все-таки хотел бы вернуться к перечню основ водной безопасности. Есть некие принципиальные нюансы в безопасности между, например, открытыми водоемами и бассейнами. Да? Ну вот, например, применительно к открытым водоемам. Пользуйтесь оборудованными пляжами. Не купайтесь долго в холодной воде. Категорически запрещайте ребенку нырять, если он не умеет плавать. Я фиксирую внимание, в бассейне ребенку, который не умеет плавать, нырять можно. Потому что когда он ныряет в бассейне, вы его что? Видите. А когда он ныряет в водохранилище или реке, он исчезает из поля зрения. Поэтому еще раз фиксирование внимания. Пока ребенок не научится плавать, категорически нельзя ему нырять в открытых водоемах. Далее. Не разрешайте детям нырять, не проверив предварительно глубину водоема и состояние дна. Категорически запрещайте прыгать в воду в незнакомых местах и с обрывом. Не разрешайте детям заплывать далеко или за буйки, или переплывать водоем. Далее, ребенку, который не умеет плавать, нельзя заходить в воду без спасательного жилета. Огромная осторожность с надувными матрацами, лодками, кругами. Не разрешайте детям пользоваться ими самостоятельно там, где глубоко, где ветер, течение или волнение моря. Хотел бы обратить внимание на один из пунктов этого перечня. У меня с ними связаны личные, ну, огромное потрясение. Я бы это назвал игрой в украинскую рулетку. Речь идет о пункте, который звучит как категорически запрещайте прыгать в воду в незнакомых местах и с обрывов. Я когда-то с друзьями, мы были на рыбалке, стояли на берегу реки. Вот представьте, поворот реки, пляж. На этом пляже стоит наша палатка, а напротив заваленный корягами обрыв, да? И вот ночью слышны крики с противоположной стороны, потом такой разбег, шлеп падающего в воду тела и крик: «Хлопцы, прыгайте сюда, коряг нету!» То есть, как он вообще пролетел мимо этих деревьев, мы до сих пор не знаем, и мы начали кричать: «Товарищи, коряги есть!» Понятно? То есть, подойти к обрыву, разбежаться и прыгнуть ночью – это наш национальный спорт. Я, конечно, понимаю, что для занятия этим спортом надо выпить много горячительных напитков. Тем не менее, у нас этот спорт развит. Поэтому учите детей не только не пить лишнее, да, но и не прыгать с обрыва в незнакомые места. Да, тем не менее, ваши вопросы. Доктор, скажите, как действовать в том случае, если кто-то тонет, и как правильно помочь? Во всех учебниках, которые описывают правила спасения тонущего, чуть ли не самое главное правило звучит следующим образом. Прежде чем спасать, подумайте о собственной безопасности. Хоть ситуация, когда кричит ребенок «тону» или «кому-то плохо», и 10 неумеющих плавать людей бросаются за ним, и потом тонут уже 10-ро, это же ситуация, ну, классическая, да? Поэтому главное все-таки, вы должны быть уверены в собственной безопасности. Вы должны понимать, что вы умеете плавать, что у вас есть спасательные средства. Вы можете проявлять инициативу тогда, когда вы уверены в том, что надо всего-навсего протянуть руку. Или не руку, а веревку. Или спасательный круг. Или весло лодки. Да? Но, тем не менее, я хотел бы сказать, что мне бы не хотелось сейчас вкратце обо всем этом говорить. Я обещаю, что мы обязательно сделаем программы об основах неотложной помощи в таких ситуациях. Но я хотел бы обратить ваше внимание на следующий пункт уже сейчас. Во многих инструкциях о том, как оказывать помощь тому, кого вы достали из воды, написано, что надо иметь в виду, это вода соленая или это вода пресная, синий утопленник или белый, наглотался он воды или не наглотался. Так вот, какая это вода, не имеет никакого значения. Белый он или синий, не имеет никакого значения. Ребенок это или взрослый, не имеет никакого значения. Выдавливать из грудной клетки воду не надо. Как только вытащили, как можно быстрее на берег, на ровную жесткую поверхность и начали сердечно-легочную реанимацию. Все, что это такое, мы еще как-нибудь обязательно поговорим. Коль скоро мы про опасности, давайте посмотрим основные правила безопасности касательно искусственных водоемов. Я вам хочу сразу сказать, что ребенку, особенно ребенку маленькому, глубины по колено достаточно, чтобы утонуть. В тазу, в ведре, в бочке, где угодно. Это все надо обязательно учитывать. Поэтому помните, что в бассейнах тонет больше детей, чем в открытых водоемах. И если заработали на бассейн, то то помещение, где бассейн, закрывается. Более того, сплошь и рядом, там ставится специальная сигнализация. И бассейн огорожен. Да, это обязательно. И ребенок обучен не заходить туда без вас. Далее. Не оставляйте ребенка одного в ванне или бассейне. Ограждайте и закрывайте не только бассейны, но и колодцы, и ванные комнаты. Опорожняйте любые емкости с водой сразу после использования. Вот поверьте, когда в доме ребенок или на даче ползает ребенок 8-9 месяцев, а вы поставили просто таз с водой и ушли, и он в этот таз заползет, вы можете потерять ребенка. Но не ставьте вы тазы с водой, выливайте их после того, как эта вода не нужна. И обязательно емкости, постоянно заполненные водой, например, бочка, да, во дворе, они что должны быть? Недоступны для детей или обязательно закрыты, да? Ваши вопросы, продолжим. Евгений Олегович, добрый день. Хотела бы задать вам такой вопрос, вот все-таки вернуться к пляжу. На пляже зачастую очень много детей, и все возле воды барахтаются, все цветные там купаются. И вот как сохранить свое спокойствие и в то же время безопасность ребенка? Но когда ты видишь, что твой ребенок наряду с другими детьми творит чудеса, родители их не наблюдают, не смотрят, и вроде бы нужно и туда вмешаться, и своего сохранить, то есть не быть и злым, и строгим, и в то же время позволить ему хорошо и безопасно отдыхать. Вы знаете, не надо, никогда не надо бояться быть злым и строгим, когда речь идет о жизни и здоровье наших детей. Единственное, что каждая мама должна постараться сделать своего ребенка на пляже легко идентифицируемым. Ну, то есть, чтобы на нем была яркая одежда, и желательно, чтобы она была не такой, как у других детей. Но если мы будем соблюдать это правило, которое мы сказали, на расстоянии вытянутой руки от ребенка младше 5 лет, и наблюдаем за ребенком старше 5 лет, то реальной опасности не будет. При условии, еще раз фиксируем, мы об этом четко уже сегодня сказали, подчеркнули, чтобы мы четко понимали, за кем мы наблюдаем. Потому что когда их там действительно 30 человек толпа, попробуй понять, где твой и кто отвечает за твоего, кроме тебя самого. Это действительно большая сложность. Поэтому, если вы видите, что вы не можете реализовать вот это правило, уследить за своим в массе не своих, значит, берите своего, отходите на 100 метров и купайтесь вдвоем. Но это будет ваша безопасность, ваш груз ответственности. И лучше вы будете таким злым. И поверьте, и вот поверьте мне, играться с любимой, доброй мамой совсем не хуже, чем играться с кучей непонятно каких детей. Тем не менее, давайте еще раз вернемся и уже закончим основы водной безопасности, потому что, казалось бы, лодка – это прекрасный способ спасения того, кто тонет. Но в то же время катание на лодочке, вот это мы на лодочке катались, потом начали целоваться и утонули оба. Да? Вот этот вопрос с лодочками, он тоже огромное количество проблем. Итак, не перегружайте лодки, ни один ребенок не должен быть в лодке без спасательного жилета. Не ныряйте с лодок, не пересаживайтесь, не садитесь на борт. И запрещайте детям это делать. Не выплывайте на судоходный фарватер. Но это тоже наш спорт. Побыстрее мы точно успеем. В общем, это все имейте в виду. Хотя на самом деле, я вам скажу честно, что если посмотреть, например, американские правила, да, то можно сделать передачу примерно часа на полтора, посвященную тому, как правильно выбрать и как правильно пользоваться спасательным жилетом. То есть только на эту тему проводится несколько занятий. Ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, если ребенок хорошо умеет плавать и нырять в этом году, будет ли он также умело держаться на воде в следующем сезоне? Или его снова нужно учить? Да, вот этому? Я, кстати, хотел бы обратить на это внимание. Хороший очень вопрос. Вот смотрите, если ребенок научился кататься на велосипеде, то это, как правило, на всю жизнь. Если он научился кататься на коньках, это, как правило, на всю жизнь. Если он в 2 года плавал, это вовсе не значит, что когда в 3 года вы приедете на море, он умеет плавать. Понимаете? Вот на это я фиксирую ваше внимание. Поэтому все-таки, если он долго не был в воде, и вы собираетесь ехать купаться, пожалуйста, до этой поездки несколько раз, ну 2-3 раза сходите в бассейн. Убедитесь, что он умеет, помнит. Но если он умел и разучился, то научится за 1-2 занятия. Вот тут как раз уже ситуация проще. Здравствуйте, Евгений Олегович. Всем известно, что в закрытых водоемах очень много инфекций. Подскажите, как избежать заболеваний, вот инфекции, чтобы ребенок... Ну, вы знаете, к сожалению, способ только один. Выбирать нормальный водоем, за которым хоть кто-то следит, это раз. И все-таки не водить туда ребенка, который пьет воду. На самом деле, к сожалению, способы профилактики, когда вы боитесь, да, как нам не заразиться, вот это очень зависит не от вас, а зависит от того... Вот у мамы, у ребенка понос, она пошла с ним в бассейн. Понимаете, вот больше зависит скорее от страны в целом, от культуры людей, да, от того, как они себя ведут в воде. Я вам другое скажу. Меня вот, например, другие вещи в безопасности в воде очень волнуют. Вот я вам приведу такой пример, над которым никто даже никогда не задумывается. Хотя, еще раз, Виктория, это то, что вы должны знать в школе. Когда ребенок плавает, чуть ли не самая опасная штука, это во рту жевательная резинка. Понимаете? Вот закашлялся в воде, да, и все, и утонул. Только потому, что во рту была жевательная резинка. Мы можем всю страну научить, что когда ребенок идет купаться, он должен оставить жевательную резинку на берегу. Вот сегодня вы узнали об этом, и, наверное, узнали о многом другом, что поможет вам быть здравомыслящими родителями и обеспечить вашу самую главную функцию, обеспечить безопасность ваших детей. Ну, в общем, надеюсь, вы сделали правильные выводы. Удачного вам купания, удачного отдыха, всем доброго. Ну, а тех, кто останется здесь, с теми мы встретимся через неделю. До свидания.